Он шел по узкой лунной дорожке, а воз то вплывал в сияние, то погружался в кружевную тень лип. Тьма и свет чередовались на девичьем лице, прихотливо меняя его выражение. Хотелось сесть рядом, коснуться ее плеча плечом, почувствовать прикосновение к щеке мягких кудрей. Да где там? Напугаешь еще. Так вот и подъехать бы ко двору, он откроет настежь ворота, и покатится воз по росистой мураве, оставляя позади две темные влажные колеи. А ну, слезай, хозяйка, готовь ужин. Эге, да ты, я вижу, заснула на вазу. Дмитро оглянулся, воз, подминая колесами тени деревьев, скатился с пригорка, и девушка, слегка покачиваясь, улыбнулась чисто, ласково, как умеет улыбаться одна незамутненная заботами юность. А теперь не страшно? Чего бояться с таким, как вы? С каким это таким, хотелось ему спросить, однако промолчал, только руку положил на грядку рядом с девичьей рукой. И хорошо было идти по лунной дорожке, видеть в просветах листвы золотую россыпь добротного проса и серп, забытый жницей на голубом поле небес. Дмитро чувствовал, как восстанавливалось душевное равновесие, утихала острая сердечная боль. Отец что сейчас делает? В лесничество на отработки пошел. Даже эти обыкновенные слова звенели для него серебряными колокольчиками. А правда, что ЦОС у кулаков бугор отбирает? Правда. Девушка пытливо посмотрела на парня. Вот это славно! — улыбнулся он одними губами. — Скотину скоро получите? — Говорят, скоро. Вам не попало от Денько за то, что перевезли нам рожь на его валах? Рассвирепел было, коршуном налетел. — А вы что же? — девушка затаила дыхание. Смерил его глазами вдоль и поперек. Ну, он и прикусил губы, отступился. — Да, вы такой! — одобрительно вырвалась у Югины. Ей вспомнилось, что говорили о характере Горицвита в селе. Но Дмитро не уловил одобрения, нахмурился, осуждает. «И на чем же покончили?» — допытывалась Югина, не заметив перемены. «Я ему просто отрезал. Заволов я вам отработал. Дали мне их на срок. А кому я снопы привез, это уж мое дело. Не бойтесь, вашим подпевалам не повезу. Так и сказали, неужто? Думаешь, хвастаюсь? Ой, что вы! Рассердился я, стукнул калиткой домой. А Данько за мной, лисичкой, виляет, с извинениями лезет. У него столярной работы много, руки мои нужны. Говорит одно, а у самого от злости, небось, все нутро переворачивается. Вот и село взмахнуло двумя крыльями. Показались хаты. В темных оконцах мерцали осколки серебра. Югина поднялась на вазу и вдруг пошатнулась. Должно быть, ноги затекли. Дмитро и не опомнился, как подхватил ее обеими руками, бережно снял и поставил на землю. И в тот миг, когда перед его глазами мелькнуло ее побледневшее от испуга и неожиданности лицо, он скорее почувствовал, чем увидел, насколько девушка хороша. А больше всего понравились ему глаза Югины. Глубокие, правдивые, ясные. Не такие, как у неискренних людей, скрывающих за одной мыслью несколько других. Такие не обманут. На словах захочет солгать, а глаза выдадут. Он смотрел на нее тепло, как брат на сестру после долгой разлуки. Чуть с воза не свалилась, ноги отсидела, как иголками колет. С лица еще не сошло выражение испуга, а она уже подсмеивалась над собой. Спасибо, Дмитро Тимофеевич, что подвезли колечку. Как вздумаешь еще ногу наколоть, наперед скажи, я непременно в поле за тобой выйду. Нашли за кем? Спокойной ночи, чтобы вам все самое лучшее приснилось. Самое лучшее и ты. Вы уж скажете. Югина потупилась и протянула руку. Потом, тряхнув кудрями, пошла по пустынной улице. Тень от граблей упала на белую кофту и заколыхалась, точно зубцами косу расчесывала. А Дмитро долго еще чувствовал на своей руке прикосновение робких девичьих пальцев и волнующее тепло. Данько встретил его неприветливо. «Что же ты валандаешься так долго? Этак скоро от скотины одни кости останутся». «Надо ж такое выдумать», — с невинным видом усмехнулся Дмитро. «Я ваших круторогих на такой травке пас, что и вы бы ее ели». Данько так и подпрыгнул, словно его кто шилом кольнул. «Враке, ты мне еще слово про это скажи, лихоманку от меня получишь, а не валов». «Меня лихоманка не берет. Сколько не ночевал в низине возле буга, хоть бы раз прознобило». Дмитро вышел на улицу. Пускай бронится во дворе рассвирепевший Данько, и жена его выкрикивает вдогонку обидные слова. После встречи с Югиной все казалось ему прекрасным, и на душе было спокойно, как после окончания любимой работы, которая на славу удалась. Мать ждала его с нетерпением. «Ох и поздно ж ты, Дмитро!» «Поздно? А я и не заметил». Он улыбнулся, чтобы не выдать волнения. «Но разве утаишь что-нибудь от всевидящих глаз матери? Еще когда сын только входил во двор, по первому его взгляду она поняла, что на сердце у него стало спокойнее, и радость, смешанная с заботой, колыхнулась в ее груди. Пора, сынок, ужинать». Дмитро пошел в хату, а мать, залитая лунным сиянием, невысокая, стройная, еще не сутулая, с минуту стояла посреди двора. Из-под кички выбились две пряди волос, очертив тенью высокий, изборожденный морщинами лоб. Сквозь тонкую паутину морщин еще проглядывала былая красота, как в осенний день сквозь сетку паутины проглядывает в тени калиновая гроздь. Глава сороковая. Огонь угас, и в черной пасти печи светятся золотыми зубами угли. Порой, пробившись снизу над оранжево-сизым паром, вспыхивает синий зубчатый гребень пламени. И тогда на стене против печи начинают метаться три тени. Югина проворно собирает ужинать. В красном углу сидит Иван, рядом с ним Марийка, усталая и довольная тем, что муж, наконец, свез вовин яровое. «Теперь сердце у меня на месте, и дождь не замочит копны, и скотина не растаскает. Оно у тебя сердце-то 50 раз на дню с места сходит и назад ворочается». Иван дует на ложку, вытягивая губы, шевелит обрубками усов. Но сегодня Марийка мягка, как воск. Ей даже в голову не приходит подковырнуть мужа. Еще бы! Пшеница уже в Риге, на поляне проса сегодня смотреть ходила, хоть и не густое, однако без головни, и метелки крупные. К тому же завтра воскресенье, встать можно попозже, есть уже, как говорится, на кого работу свалить. Дочка выросла, проворная, не лентяйка. «Садись ужинать, Югинка», — ласково говорит мать, любуясь дочерью. Югина подсаживается к матери. «Вот бы волов добыть, чтобы сразу после уборки озимь посеять. На раннем уродилась этот год, а на позднем по голому месту косой бьют. Всякая былинка, как человек, тепло любит. — рассуждает Марийка, осторожно поднося ложку ко рту. «Хе, даже баба порой дело скажет», — замечает Иван. «Может, не так? Кто ж говорит? Вот наши цозовцы скоро получат скотину и инвентарь. И что же? Как что? Вот и посеем вовремя». «Так и не выписался? Обманул? Сколько я тебе говорила?» — повышает голос жена. «И не выпишусь. Ты брось болтать. Настроили тебя кулацкие подголоски? Будет с меня в ноги богатеем кланяться. Вспашешь поле, отработай. Привезешь копенку, отработай. Из леса притащишь сук, отработай. Весь век отработки съели. Пора уж из голи выбиваться. Не кривись, Марийка, не поможет. Деды наши жили, цоза не знали, отцы жили, цоза не знали, и мы без него проживем, вычитывает Марийка, как по писаному, и начинает уже постукивать черенком ложки по столу. Мы без господской земли в своем же селе постояльцами жили, да ведь не захотели так век вековать. А земля — это одно, отцоз — другое. Беды с ним наживешь. Бочарничал бы помаленьку, да и все. А то, гляди, как люди на тебя вызверились. Никто и валов не дает. Да разве то люди? То же кулачье. Кулачье не кулачье, а выписывайся. Напомни козе про смерть. Тебе отсос не нужен, так юги не нужен. Хочешь и ее на чужой работе сгноить? На заработки пошлешь, как сама пропадала. Мы все жилы на чужом поле оборвали. Так пусть хоть дочка не мучается. Хватит вечными батраками жить.